последнее нуждается в переводе. Но, думаю, там было что-то про вендетту по-корсикански с непременным летальным исходом. Вроде кот у нас мстить не любит. Правда, и мыться тоже. Но ведь по-любому придется. Интересно, он себя сам всего вылежит? Или Еге в тазик сдастся? Пока все орали, шумели, ругались и всячески, вплоть до рукоприкладства, выясняли отношения, я спокойно сел за стол, налил себе чашку холодного чая и ни во что не вмешивался. Примерно через полчаса все устаканилось. «Никитушка!» Осторожно коснулась моего плеча и резко отдернула пальцы моя домохозяйка. «Ты уж, соколик, прямо скажи, живым заявился? Али обиделся на нас всех, да и мертвым пришел?» Я выдержал приличную театральную паузу, чтоб кое-кого, а лучше всех, проняло и признался живой. «Милый ты наш!» — кинулась мне на шею Яга. «Живой!» «Но не вашими молитвами», — строго напомнил я. «А чьими же?» — переглянулись Митяй с Еремеевым. «Ну, вообще-то, благодарить за свое чудесное избавление из гроба я должен трех старательных бесов с лопатами». «Бесов! Тьфу, прости, Господи! Как у вас только язык повернулся!» «Митя!» — рыкнул было я, но взял себя в руки. «Поскольку выкапывать меня никто из всего отделения не явился, то эту задачу выполняли наши подозреваемые. И, должен признать, они с этим хорошо справились». Все в горнице, даже кот, немножко опустили головы. «А вы тут, я вижу, просто перебрали на помин души, да?» «Нет», — первой вскинулась моя домохозяйка, — «ни капельки алкогольного пойла в рот не взяла». «Мои ребята только воду пили», — подтвердил Еремеев. И лишь Митя, беспомощно обернувшись по сторонам, резко покраснел. «Я виновен. Меня судите, батюшка Никита Иванович. Я ведь простоквашу пил. А в ей, говорят, тоже доля спирту есть». «Да вы хоть друг к дружке принюхайтесь», — мягко посоветовал я. «Разит же от всех сразу, так что ни один гаишник мимо не проскочит». Баба-Яга подняла вверх указательный палец, призывая присутствующих к молчанию, и четко обозначила. «Вот прям сейчас же. Тут же при тебе участковую экспертизу проведем. Ежели хоть кто из наших выпил, так гони меня поганой метлой из милиции первой». «Ну, не надо так уж. Я тоже не зверь, все понимаю, увлеклись, устали». «Экспертиза!» — стукнула кулачком Яга, пуская пар из ноздрей. И мне пришлось признать, что дальнейшее продолжение спора уже чревато. «Хорошо, хорошо», — сдался я. «Дыхните». Яга деликатно прокашлялась и дыхнула. У меня защипало в глазах, засвербило в носу и слегка отозвалось в пятках. Судя по запаху, бабка пила валерьянку на пчелином меду. «Но не алкоголь». «Еремеев, веди своих», — приказал я. Хотя по торжествующему виду моей домохозяйки было ясно, что ничего мне доказать не удастся. «Дыхни», — попросил было я стрелецкого сотника, но меня остановили. «Погоди, участковый». «Поверь мне, старой женщине, запах неблагоприятный, а после спиртного многими способами приглушить можно. И чесноком, и мятой, и луком зеленым». «Так что, мы у них кровь на алкотест брать будем?» «Ох ты ж, Господи, прости и помилуй, страсти-то какие!» — мелко перекрестилась Яга. «Нет, мы уж по старинке его, напущай, на свечу дунут. Который пил, у того в раз пламя зеленым откликнется». Я ей поверил. Наша эксперт-криминалистка достала самую обычную свечу из шкафчика, поставила ее на край стола, запалила и, приблизив лицо к крохотному огоньку, прошептала: «Гори, гори, свеча ясная, отведи беду опасную, покорись ветру дыхание, отпусти душу на покаяние, дам я тебе огня горючего, укажи на алкаша пьянючего». На этот раз я все точно запомнил. Могу наспор повторить. Правда, не уверен, что у меня это будет работать. Другое дело, Яга. Должен признать, что когда бабка заставила дыхнуть перед свечкой каждого, кто был в отделении, пламя не позеленело ни разу. Зато по зрелом размышлении все также честно признали, что с кладбища, воротясь, продрогли изрядно, да чайком горячим побаловались. А вот когда и кого конкретно с этого чая срубило, никто уже вразумительно ответить не смог. Дальнейшее расследование уже не требовалось. Все обвинения в повальном пьянстве были полностью сняты. В иное время я бы, наверное, даже гордился нашими. Но не сейчас. Ясно. Я выстроил всю опергруппу в горнице и выпроводил стрельцов. «Ну что, напарники, сослуживцы-аферисты, оборотни в погонах, провожу внеплановое заседание личного состава. Разбор полетов с перспективой закрытия нашей милицейской лавочки Келкиной маме по причине редкой служебной халатности и полной беззащитности перед распоясавшимся преступным элементом. Бабуль, вы куда?» «Да это, Васеньку своего, свежеокрашенного, позвать хотела, чтобы он послушал, как ты мило и красиво да мудрено говоришь». «Хорошо, пусть придет. А вы сядьте, пожалуйста. Митя ему потом все на ухо перескажет, что тот пропустил в доступной простонародной форме. А мы продолжим. Итак, тему заседания вы поняли. Прошу высказываться по существу, невзирая на чины и лица. Митя, ты первый». «Я больше не буду». Покаянно прогудел он, опустив кудрявую голову. «Чего не будешь?» «А ничего не буду. Мне, сироте, уже проще заранее прощениться и спросить за все грехи неведомые. Все одно меня ж завиноватите». «Мить, ты вообще о чем, а?» Не понял я. «А об чем надо-то?» Так же не понял он. Я опустил глаза. Пробарабанил пальцами по столу гимн Москве певца Газманова, досчитал до 10 и повторил вопрос чуть более разжеванно. «Просто скажи нам, что, по-твоему, надо сделать, чтобы мелкие бесы не шастали у нас по отделению, как у себя дома, не подсовывали отравленные яблоки и не сыпали снотворное в чай?» «А, вон вы про что!» — поспешно обрадовался наш младший сотрудник. «Тады понятно, тады другое дело. Что ж, ежели по существу, так я себе соображаю, домового увольнять надобно. Его недосмотр». В тот же миг откуда-то из-под печки вылетела старая деревянная ложка и треснула нашего правдолюбца в лоб. «Но ежели по совести да призадуматься, так вина кота виноватей будет. Он же у нас на мышиный писк охотиться должен. А бесов с копытами свинячьими не услышал. Ежели, конечно, он с ними не в сговоре. Всяко бывает. Купился на левую колбасу, а?» От ярости атаки оскорбленного до глубины души кота Васьки Митю мы спасали в 4 руки. В результате досталось 7. Связанного и упакованного в наволочку, но морально непобежденного кота унесли от греха подальше отмываться в баню. Яга обработала нам всем царапины водкой на ромашковом корне, и мы, сморщившись, продолжили совещание. Правда, очень ненадолго, потому что следующей фразой Митя подписал себе приговор. «Тогда раз кота и домового нельзя, так давайте бабуленьку и ягуленьку уволим. А чё, Никита Иванович? Она у нас человек пожилой, поди уже к маразмам, достаточному слабоумию склонна. всей работе отделения, как есть живой тормоз. Собственно, его спасла лишь здоровая реакция простого деревенского парня, успевшего броситься в сени и удрать во двор, прежде чем обалдевшая бабка поняла, что не ослышалась.